739. Урусвати знает, что даже самые многозначительные слова бесцельны, если они не сопровождаются посылкой психической энергии. Такие мертвые слова загромождают пространство. Нужно людям понять необходимую силу, даваемую психической энергией. Для этого не без причины много говорили в течение многих веков о нужности веры. Уверенность дает убедительность речи. Но следует явить понимание о значении уверенности, потому добавим еще понятие приказа. Конечно, это не следует понимать как грубую настойчивость, она лишь обостряет собеседников. Мы имеем в виду внутренний приказ. Он дает непреложность словам. К сожалению, слишком часто злые умыслы сопровождаются сильной волей и причиняют большой вред. Значит, нужно научиться владеть приказом добра. Нечасто люди умеют ради добра напрягать волю. Никто не сказал им в детстве, какое мощное оружие они могут иметь при себе, и сколько надземных помощников привлечет их добрый приказ. Лишь исключительные сознания понимают значение приказа. Они не отклоняют волю ко злу. Такие примеры можно назвать из разных веков. Мы назовем их светочами человечества. Они сознательно действовали в согласии с надземным миром и тем умножили свою психическую энергию. Мыслитель говорил: «Учитесь исполниться добрым приказом, он умножит силы».